Глава 26. Илья Кравцов. Иногда я думаю, что хуже этой работы только сама жизнь. Потому что в жизни ты хотя бы можешь ненавидеть, открыто, без оправданий. А тут все сложнее. Ты злишься и тут же чувствуешь вину. Ты страдаешь и сам себе запрещаешь, потому что врач не должен. Но я злился. По-настоящему. На нее, на себя, на все. С того утра, как она исчезла, я был как без кожи. Не находил себе места. Мотался по дому, проверяя ее комнату, словно идиот, который все еще надеется, что она выйдет из ванной. Скажет: «Я просто пошла за хлебом». Она сбежала, как в дешевом фильме, тихо, на рассвете, без слов, без объяснений. Тупо оставила записульку, которая, по ее мнению, должна была меня как-то успокоить и заставить смириться с неизбежным. Только плед остался на диване. Чертов плед, я его сжечь хотел, потом пожалел, потом снова хотел. Он лежал на кресле, как укор. Как она могла? Я дал ей крышу, я дал ей тепло, я же обещал, что исправлю все. Я чуть не отдал ей всю свою жизнь. И вот теперь пустота. Знал ли я, что она сбежит? Да, где-то в глубине знал. Она такая, срывается, убегает, прячется за страхами. Но, черт подери, не думал, что так. Не после той ночи, не после того, как она впервые заплакала не в одиночестве. Злился. На нее, что решила, будто знает, что для меня лучше. На себя, что не усмотрел, не предугадал, не догнал. Дамир сказал: «Она ушла не потому, что не чувствует, а потому, что чувствует слишком много». Но от этого не легче. Никак. Я все еще слышал, как она говорила мне шепотом: «Ты знаешь, каково это — быть временем, у которого истек срок?» А я знал. Теперь знал. Потому что каждая минута без нее — как пульс, срывающийся в никуда. На работу поплелся, как на каторгу. Не о том моя голова сейчас думала. Существует минута, когда все внутри сжимается до состояния лезвия, когда сердце работает не как насос, а как осколочная граната, готовая разорваться, когда ты стоишь на ровном месте, а под ногами будто трещит лед. И ты точно знаешь, один шаг не туда, и все, точка. Утро началось с того, что мне, наконец, дали зацепку. Дамир, чертов гений, каким-то образом вышел на адрес. Неточный, но ориентир – деревня под Калужской областью. Маленькая, на карте будто пылинка. Ни интернета, ни нормальной дороги. Там бабушка Светы живет. Голос Дамира по телефону звучал устало. Я проверял по родственным связям. У нее есть дача, где она жила после инсульта. И ты думаешь, она там? Я уверен. У Светланы Рожковой в этом доме прописка. К тому же кто-то видел девчонку, подходящую по описанию. Спасибо. Илья, только не гони как сумасшедший. Я повесил трубку и не стал его слушать, потому что у меня в крови уже бурлило, потому что я знал, если не сейчас, то больше может не быть потом. Я выскочил из отделения, на ходу натягивая куртку, когда вдруг: «Кравцов!» Голос Громова сзади. «Ты куда собрался?» «За ней есть адрес». «Ты с ума сошел?» «Поздно, Женька. Я родился с этим диагнозом». Они с Игорем переглянулись. Обоим хватило ума не вставать у меня на пути. Но я не успел сделать и трех шагов, как дверь приемного распахнулась с грохотом. «Срочно! Кровоизлияние! Девушка 24 года, без сознания, давление нестабильное, в анамнезе внутричерепная опухоль». Мир застыл. Я резко обернулся. Каталка, парамедики и... «Василиса!» Мой голос сорвался, хриплый, дикий. Я подскочил к ней. Лицо бледное, губы синие, ресницы дрожат, как осенние листья на ветру. «Что с ней? Когда? Где нашли?» «На трассе. Девушка ехала в автобусе, и ей резко стало плохо. Ехала в город из деревни. По нашим данным, был резкий скачок давления. Головная боль, потеря сознания. Подозрение на разрыв аневризмы». «В операционную!» — рявкнул я. «Немедленно!» «Подожди!» — Стрельцов схватил меня за плечо. «Ты слышал разрыв?» «Я слышал. Я все слышал. Она моя пациентка. Я ее не отдам». Они мчали ее в операционную, пока я на ходу переодевался. Руки тряслись, но не от страха, от ярости. На себя, на судьбу, на то, что не успел. «Подожди секунду!» Громов уже в хирургическом халате перехватил меня у двери. «Мы не можем идти вслепую, надо хотя бы стабилизировать. Кровотечение, понимаешь? Сейчас ты ничего не увидишь. И что ты предлагаешь? Посидеть, пока она умирает? Я предлагаю сделать выбор. Или ты идешь и убиваешь ее, потому что даже не знаешь точной зоны разрыва. Или стабилизируем, снимаем давление, останавливаем кровоизлияние и после МРТ уже. А если она не доживет до МРТ? Я сорвался. Ты видел, в каком она состоянии?» В этот момент появилась Ярослава. «Если вы не прекратите кричать, я вас обоих выкину отсюда!» — рыкнула она, поворачивая меня к себе за плечи. «Не ори! Верни самообладание. Поэтому и нельзя оперировать близких. Илюш, ты на таком нервике просто ее укокошишь». «Я не кричу», — рявкнул я. «Кравцов», — вмешался Стрельцов, — «мы сделаем все, что можно. Ты сам говорил, не паниковать, спасать. Сейчас не эмоции, сейчас холодная голова». Я сжал кулаки. «Они правы, черт подери, они правы. Подготовьте ее, давление нужно выровнять, срочно. Прокапываем, ставим дренаж». Я вошел. Она была уже на столе, вся, как снежинка на фоне белизны, бесконечно хрупкая, нереально настоящая. «Вась», — выдохнул я, наклоняясь к ней, — «ты только держись, я здесь, я не дам тебе уйти, слышишь?» Аппарат запищал тревожным ритмом. Я не отреагировал, просто взял ее руку, холодную, безвольную. Она не ответила, но я чувствовал, она где-то там, ждет. Прошло 20 минут, мы боролись за стабилизацию. Сняли давление, кровотечение остановили. Но я знал, это ненадолго. Теперь у нас есть окно, шанс. «Что дальше?» – спросил Громов. Я молчал. «Что дальше?» «Дальше выбор. Делать операцию здесь, сейчас, не зная точно, где очаг, или рискнуть и дождаться». Я стоял в коридоре спиной к двери. Все внутри горело. Я не мог терять ее. Не мог больше ждать. Но и убить, не подготовившись, тоже не мог. «Мы делаем МРТ. Срочно. Состояние нестабильное». «Ее состояние – это я», – сказал я. «Готовьте аппарат». Когда они увезли ее в диагностику, я остался в тишине. Спина ломилась от напряжения, голова трещала. Я сел на скамейку, уткнулся в ладони и прошептал: «Не умирай, прошу тебя. Я тебя найду, даже если ты будешь по ту сторону. Но, черт возьми, останься на этой!»